Василь и трехглавый змей. Жили-были в одном благодатном краю люди. За землицей ухаживали любовно, поэтому не бедствовали. Все у них было, и хлебушек, и пироги на праздники. Одевались красиво и добротно, ярмарки устраивали, пели и плясали. Беда пришла, откуда не ждали. Прилетел невесть из каких краев трехголовый змей. В темном дубовом лесу вырыл себе под скалой лежбище, выжег вокруг деревья и трое суток отсыпался. Проснулся голодный, злой, полетел над хлебосольным добрым краем и давай жечь все вокруг. Страшно на него было даже издалека глядеть. Клыки огромные из пасти торчат, из глотки огонь вырывается. И гром такой среди ясного неба, что скотина, услышав, замертво падала. Удивились такому чудищу люди, а потом испугались вовсе. Особо змей страху нагнал, когда смертной карой грозить стал. И потребовал, чтобы люди каждый день по три раза сгоняли скотину ему на прокорм. То ему овцу надо, то корову, то коня или свинью. Много у людей домашнего скота было, да и тот скоро закончился. Весь этому прожорливому чудищу скормили. Чтоб на людей глаз свой злой не положил, даже собак и кошек ему отдали. Что делать дальше, никто не знает. Нечего змею отдавать, самим бы выжить. Настал день, когда змей ненасытный за людей принялся. Ухватит с лету зазевавшегося человека, порвет клыками, да в нору свою утащит. Люди совсем веру потеряли, бегают по закуткам да подвалам прячутся. Не стало житья вовсе. В то лихое время занесло каким-то ветром в неприютный теперь край человека по имени Василь. Бывал он раньше в цветущем краю, а теперь на могильной земле оказался. Кого не спросит, в чем дело, отмахиваются люди и бегут, прячутся. Застал как-то Василь семью, что от горя уже ничего и никого не боялась. Вырезал трехглавый змей почти всю их семью. Сидят на лужайке перед своим домом и плачут, слова сказать не в силах. Отворил калитку Василь, зашел и присел рядом. Послушал, как голосят женщины, и единственного молодого мужика, что в живых остался, спрашивает: «Что у вас тут за беда? Отчего люди горюют так и кого боятся смертно?» Рассказал мужик Василю о трехголовом змее, что изничтожил весь скот и до людей добрался. «Много повидал я зла на земле. Попробую отвести от вас эту напасть». Горько было Василю видеть, как гибнут прежде такие веселые и хлебосольные люди. Взял он палицу дубовую с острыми шипами на конце, да к лежбищу змея подался. Змей увидел его с этой дубиной, да как расхохочется. «Ты чего сюда с этаким прутиком заявился? Никак пощекотать меня задумал? Убирайся-ка ты, змеюка, отсюда, по-добру, по-здорову!» Василь крепкий был, не робкого десятка молодец. «Ух ты, грозный какой! Да я тебя сейчас мигом в пепел сожгу да по ветру пущу, и собирать нечего будет!» «Отродье ты, змей гадючье! Не таких, как ты, бил да рубил! Тоже все выхвалялись поначалу!» И Василь смело пошел на чудище. «Иди сюда, иди поближе!» — прошипел змей. «Я сегодня еще не завтракал, и вдруг как свистнет!» Да так сильно, что деревья наклонились, листья зеленые облетели, словно осенние ветры задули. подломились у Василя ноги в коленях, прижало его к земле, будто в сухую былинку враз оборотился. Вскочил Василь, лишь только страшный свист прекратился и к бою приготовился. «Да такой свист, что мышиный писк!» — говорит он змею. «Вот сейчас я засвищу! Вот сейчас я засвищу! Ты только приготовься! Глаза завяжи, а то брызгами разлетятся от моего свиста!» Оторопел змей, да растерялся слегка. Завязал платком желто-горячие глазищи свои, а Василь мигом подскочил. Да как со всего размаху ударит змея по голове! У того из-под повязки из глаз искры полетели, да землю на локоть вглубь прожгли. Сорвал змей платок с глаз, удивился. «Ты что, сильнее меня? Быть такого не может. Давай-ка еще другое сделаем. Вот ты можешь, например, быстро камень раздавить?» С этими словами змей оторвал огромный валун от скалы, под которой нору себе устроил. В одной лапе держит, а другой как ударит по камню, так в крошки валун разлетелся. «Видел?» — шипит змеище злобно. «Да так может каждый ребенок, не то что я!» — рассмеялся Василий. «Ты попробуй сжать его так, чтоб вода из него рекой потекла. Тогда, может, и поверю в твою силу». Совсем перетрусил змей, взмолился. «Слушай, Василь, убери ты свою дубинку с колючками. Проси, чего хочешь, послужу тебе». «Не надо мне ничего от тебя. У меня дом полная чаша, все есть. Не веришь? Поехали, покажу, сам увидишь». Змей то ли поверил, то ли не поверил, но ведь не завтракал еще. Добыча все равно нужна. Хитро глянул на Василя и говорит: «Ладно, поехали, покажешь, что там у тебя есть». Сел Василь в повозку, а змея запряг вместо лошади. Правда, дубину из рук не выпускает. И вот змей понад землей летит, сбруей увешанный, а за ним повозка с Василием. Долетели-доехали так до опушки леса, а там быки и коровы паслись, которых люди в лесу от змея прятали. Увидел змей такую добычу, аж клыками заскрежетал, из упряжи бы вырвался, да в повозке Василь сидит со своей страшной дубиной. Стал змей Василя уговаривать: «Поймай мне быка, есть же хочется». Василь сделал вид, что пошел быка ловить, а сам уселся и лыко стал драть. Ждал-пождал змей, да не дождался, голод не тетка. Схватил змей одного быка и потащил к повозке. Тут, наконец, вышел Василь из лесу, а в руках лыко держит. «Это еще зачем?» — спрашивает змей. «Да сделаю веревку, свяжу с пяток быков, чтоб добыча так добыча была». Засуетился змей: «Зачем так много? Вот и одного хватит. Принеси пока дров, на костре жарить быка будем». Пошел Василь в лес, уселся под дубом и ворон в небе считает. Не выдержал змей, подлетает к Василю: «Чего так долго ходишь?» «Да не хожу я, не видишь, что ли?» — смеется Василь. «Думаю». «Чего тут думать? Отощал я с тобой», — злится змей. «Думаю, что лучше пяток дубов на костер взять». «Да зачем нам столько? И одного хватит». Змей от ярости схватил дуб и вырвал его с корнем. Наконец змей изжарил быка и зовет Василя: «Угощайся». «Нет уж», — говорит Василь, — «дома обедать буду. Твой бык мне на один зуб, на полукуса». Проглотил змей быка и вкуса не заметил. Мало. едут, летят дальше. Вот и показалась уже изба Василя, где он с женой и детками живет. Увидели детишки летящего змея, да родного батюшку радуются. Бегут навстречу, смеются, кричат что-то. Змей ничего не разобрал в их крике, спрашивает у Василя, чему это они так радуются. Так они знают, что всегда им гостинцы везут. Сладкое любят, но и мясцу обрадуются. «Я всего быка целиком съел, нету мясца», — не понял змей. «Вот я тебя вместе с быком и подаю деткам, пускай полакомится». Только и успел Василий это проговорить, как змей сорвался в небо, сбросив Василя с повозки. Не удержался змей, телега-то вниз тянула, упал прямо в болото, где и дна-то не было. Так и сгинуло кровожадное чудище, а люди снова зажили богато и счастливо.